Сначала биопсия, чтобы добыть соматические клетки. Это быстро и не больно. Госпожа Эстер и господин Даниэль пройдут процедуру 2 раза. Михаил развел всех по палатам и сделал биопсию. В палату Эстер вошла Аяла. «Извините меня, моя будущая коллега, просто я давно не читала закон. Сейчас мы будем добывать ваши яйцеклетки. С женщинами это довольно просто. Вы ляжете на кушетку, я включу дремер, и вы уснете. Далее через дремер я подам команду вашим нанопроцитам половой защиты. И они примерно через 45 минут выведут в просвет шейки матки 1-2 яйцеклеток. Потом сядете в кресло, и я отсосом их оттуда заберу. Половину упакую для вас. Все понятно?» «Да, благодарю вас. Тогда приступаем». Тем временем в палате Шимона Михаил давал инструкции. «Вот, смотрите, господин Шимон, это называется андрологический чехол. Он служит для забора спермы. Вскрываем упаковку и видим мешочек из чистого латекса, закатанный в колечко. Когда эрекция пениса будет достигнута, вы представляете колечко к головке и скатываете чехол на пенис». Михаил продемонстрировал процедуру на своем большом пальце. «Далее вы со своей супругой можете сделать простой и физиологичный акт слияния. Или достичь эякуляции любым другим приятным для вас способом. Когда закончите, чехольчик не снимайте, лучше я сам это сделаю. Просто нажмите вот эту кнопку, и я приду. Все понятно?» «Вполне». «Ну, тогда я пойду к господину Даниэлю». Дани сидел на кушетке и пытался сосредоточиться на Шимоне. Ему было интересно подслушать, что говорит медик. Однако ничего не получилось, видимо, экранирование в палатах было предусмотрено. Вошел Михаэль. «Давайте теперь с вами решать вопрос. Скажите, господин Даниэль, вы пользовались когда-нибудь программами для дремера, которые обычно используют холостые мужчины для поддержания половой функции?» «Нет, никогда. Я даже не знаю, о чем идет речь». «Ну, это, в общем, видеокнига эротического содержания. И в то же время ролевая игра. Мужчина, просматривая такой сон с помощью дремера, обычно достигает эякуляции, что необходимо для нормальной физиологии». «А вы вообще когда-нибудь пользуетесь дремером для просмотра снов?» «Нет, только для сохранения личности. Вы не любите смотреть сны?» «Я смотрю сны без всякого дремера. Я ведь телепат, и мне экраны не положены. Я должен быть на связи с Ментосом». «А, вот оно как. Очень редкий случай в наших краях». «И бывают ли эти сны эротическими?» «Бывают, иногда. И даже заканчиваются извержением». «Прекрасно. Тогда попробуем дремер с соответствующей эротической игровой программой. Скажем, для очень молодых практикантов. Пожалуйста, раздевайтесь совсем и ложитесь на кушетку. Я включу дремер и буду рядом, для того, чтобы вовремя надеть на ваш пенис специальный чехол для сбора спермы». «Хорошо, господин Михаил, давайте попробуем сделать это». Процедура началась. Поначалу все шло неплохо. Даня возбудился, Михаил надел чехол, и оставалось только ждать кульминации. Программа проигрывалась в течение часа, однако через 20 минут полной эрекции пенис Дани опал и больше не возбуждался. Эякуляции тоже не получилось. Михаил выключил дремер и разбудил своего пациента. «Увы, ничего не вышло, господин Даниэль. Такое бывает. Скажите, вам программа не понравилась?» «Что-то ваша эротика меня по-настоящему не завела». «Это была лучшая, на мой взгляд, программа. Я их все пересмотрел, это моя работа, и боюсь, что остальные еще пошлее». «В таких случаях, как ваш, очень пригодилась бы дама сердца. Скажите, а вы не практикуете прямой массаж пениса, чтобы получить эякуляцию?» «Никогда не пробовал». «Надо попробовать, но нужен видеоряд для возбуждения. Давайте я выведу эту же видеоигру в режиме демонстрации на большой экран на стене. Сам уйду, а вы попробуйте массаж, глядя на экран. Когда закончите, нажмите эту кнопку». «Попробую, делать нечего». Через полчаса безуспешной работы Даня нажал на кнопку. Михаил был рядом. «Увы, и так ничего не получается. Что же делать? А может быть, опять попробуем дремер? И под сон я вам сделаю массаж?» «Ну уж нет, это какая-то сдомия получается». «Тогда, может, Аялу пригласить для этого?» «Господин Михаил, только не это. Я не могу это сделать с чужой женщиной. Да и муж у нее, наверное, есть. Что он скажет? А моральные нормы?» «Извините, мы, медики, несколько циничный народ. Тогда остается только одно — биопсия яичка. Правда, потом болеть будет». «Но, господин медик, согласно Торе, яички повреждать нельзя. В книге «Дворим» в главе 23 в разделе 2 сказано: «Да не войдет тот, у которого раздавлены ятра, или отрезан детородный член в собрание Бога. «Вы религиозный человек, господин Даниэль? Я знаю, что он существует. Я это тоже знаю, но мы тут под экраном живем и как бы больше полагаемся на себя. Но я-то нет. Я не под экраном». «Да, опять забыл об этом. Казус получается, безвыходная ситуация. Ладно, посидите тут пока, не одевайтесь, завернитесь в простынку. Вот тут их чистых десятка два. И подождите. А я пойду посоветуюсь с господином Шимоном и его женой. Она моя мама. Тем лучше, может, она что-нибудь подскажет». Медик ушел, а Дани стал вспоминать эротический сон, полагая, что это может помочь возбудиться. В коридоре на диванчике Шимон, Ада и Эстер сидели и ждали, когда закончится процедура Дани. Подошел Михаэль. «Госпожа Эстер, пожалуйста, пройдите в зал ожидания. Мне очень нужно поговорить с вашей мамой и господином Шимоном». «Хорошо. Позовите меня, когда закончите». Михаил рассчитывал на плотную дверь между коридором и залом ожидания, но он не знал, что между этими помещениями нет ментального экрана. «У Дани не получается забор спермы». Юноша несколько шокирован этой циничной процедурой, и у него развилась приходящая анаргазмия. «Не можем ли мы перенести процедуру на месяц или провести ее в домашних условиях?» «Месяц ждать не получится», — ответил Шимон. «Полет уже запланирован, причем миссия будет проводиться на двух линтерах. Задействовано много людей. Есть ли какие-нибудь варианты?» «В такой ситуации только биопсия яичка, но пациент против по религиозным соображениям». «Я тоже против», — присоединилась Ада. «Надо придумать что-то другое. Может, гипноз?» «Я, к сожалению, не знаю гипнотизеров, которые могли бы внушить что-нибудь эротическое. Да и вряд ли господин Даниэль вообще поддается гипнозу. Он ведь телепат, а у них защита мозга очень сильна. Ни один гипнотизер не пробьет». «Если только Дани сам не впустит в свое сознание», — сказала Эстер, подходя к остальным. «Извините, господин Михаил, но я все слышала. Очевидно, в вашей лаборатории не все стены создают экраны. Я знаю, что делать, и я помогу. Я тоже согласна с мамой, что яичко протыкать — это уж слишком. У меня в голове вдруг возник план, и я думаю, все получится, потому что меня Дани в свое сознание впустит. А дальше я могу нафантазировать что угодно. Мне надо просто, чтобы Дани заснул. Этого я сама сделать не могу». «Нет ничего проще», — ответил Шимон. «Любая программа для дремера начинается с трансляции дремкода. Лаван Бен и Яшаяху, Беньямин Бен Нахор и ваш покорный слуга использовали дрем-код человека в наших разработках. Если вы, Михаил, предоставите мне вычислитель, подключенный к инфосети, то я смогу быстро получить от моих коллег пустую программу для дремера с одним только усыпляющим кодом». «Конечно. Воспользуйтесь тем, что стоит в зале ожидания». «Идите, госпожа Эстер, поговорите с братом, подготовьте его. А я подойду сразу, как получим программу». Эстер подошла к палате номер 6 и постучала. «Входите», — сказал Дани, плотнее завернувшись в простыню. «Это я, Дани, я пришла помочь тебе». «Эсти, чем же ты поможешь, если бы ты была моей девушкой или женой, но ты ведь сестра?» «Шимон сейчас получит программу для дремера, которая ничего не передает, а только усыпляет. А когда ты заснешь, я буду передавать в твой мозг мои эротические фантазии. Ты ведь разрешишь мне это сделать?» «Я не против, я уже на все согласен. Если бы ты знала, что мне тут предлагал медик, с ума сойти можно». «А откуда у тебя есть эротические фантазии? У тебя кто-то есть?» «Никого у меня нет. Есть только фантазии. Они есть. Я ведь уже большая девочка. Я прочитала много книг по этому вопросу, и арамейских, и романских. Но особенно в половых развлечениях и играх преуспели эллины». «Ну ты даешь, Эсти. Ты меня прямо заинтриговала». «Ладно, давай, я готов посмотреть твои фантазии и почерпнуть немного опыта из твоего источника». Вошел Михаэль. «Ну как, господин Даниэль, попробуем новый план?» «Эсти обещала что-то необычное, эллинское. Я готов попробовать». «Замечательно, я вижу, вы повеселели». Михаэль вставил блок электрополевой памяти с новой программой в дремер. «Госпожа Эстер, вам нужно сесть немного подальше, а то вы и тоже уснете. Приступаем».